что, то мы остановились на проблематике в прошлый раз залога части помещения, да? И, по-моему, его так, в общем-то, рассмотрели. Или я ошибаюсь? Это мы рассматривали, да, Таш? О, как-то, да, залог акций. Серьезно? Наверное, неужели я неправильно? А, может быть, вот что произошло. А? Не, а у всех залог акций? Нет, помещение мы обсуждали, так. Мы остановились на аренде. Аренда, да-да-да. Что такое аренда? Вот мы про машины места говорили. Это вот в этом месте, про машины места. Понятно, понятно, да. Ну вот у меня так и записано. Просто акции у меня как-то так, может быть, что-то мы затронули. Но акции там у меня дальше еще уже был материал по акции. Ну, по поводу обязательности залога земельного участка при залоге недвижимости. Мы эту проблему обсуждали, вот, потому что она у меня идет как следующее. Это положение пункта 3 статьи 340, то есть где реализована идея в залоговом праве единства судьбы. А, здание сооружения и земельного участка, на котором располагается здание сооружения. Нет у вас записи по этому поводу? А, ну хорошо, значит, просто у меня может быть такое перманентное дежавю в разных местах все время одно и то же. Вот, а, значит, понятно, чем, во-первых, она обусловлена, эта проблема. Вот исторически она в гражданском праве новейшем реализована, изначально была в пункте 3 статьи 340, где вот такой вот суперфиции солоцедит по-русски, что называется, в рамках залоговых отношений. И здесь, в общем, идея понятна. Она заключается в том, что при ипотеке здания и сооружения одновременно по тому же договору залога непременно должен быть заложен земельный участок либо право его аренды. Вот, собственно говоря, норма, которая по существу направлена на соединение двух юридически самостоятельных объектов, но таких, которые физически соединены вроде как неразрывно. И если во многих правопорядках такая ситуация, в принципе, вообще не возникает, ибо все, что на земельном участке имеется, есть принадлежность этого земельного участка, то в силу политико-экономических, наверное, всем вам хорошо известных причин, так получилось в России, что мы по этому пути вот не смогли пойти. И в результате вот возникла такая ситуация, особенно с учетом процессов приватизации, которые развивались, что появилось значительное число собственников зданий и сооружений, частных собственников, в том числе и, главным образом, в связи с приватизацией, которые при всем при этом не имели прав на землю. Поскольку так, в то время законодательство вот не допускало их приватизацию земли. В значительной степени эта ситуация сохраняется и сейчас, и только относительно недавно активизировались процессы выкупа земельных участков под зданием и сооружением. Но, насколько я могу судить, это процесс еще весьма далек от его завершения. И вот в залоговом праве вот эта вот идея единства судьбы, она была реализована в виде такой императивной нормы. Причем норма, как мы видим, обращена залогодателю. Здесь сказано, что допускается ипотека только с одновременной ипотекой по тому же договору от земельного участка. Из чего мы исследуем, что это не есть последствия заключения договора залога здания и сооружения, а есть договорное условие. Да? Ну и вообще сама по себе эта норма, наверное, она вполне разумна. Но практика показала, что имеются существенные проблемы ее применения. Первое, наверное, с чем столкнулись суды в своей практике, ну, главным образом, конечно, арбитражные, это случаи, когда собственник здания и сооружения вообще не имеет ни права собственности, ни аренды земельного участка, на котором это здание располагается. И судебная практика изначально стала, тем не менее, распространять и на эти случаи положение пункта 3 статьи 340, и установив, что при залоге здания и сооружений одновременно не был заложен земельный участок или право аренды, признавать такие договоры ничтожными, как противоречащие вот этой императивной норме пункта 3 статьи 340. В результате анализа обобщения практики пленум двух высших судебных инстанций, Верховного суда и Высшего арбитражного суда, речь идет о постановлении пленума 6/8, хорошо всем известного, наверное, июля 96 года, о практике применения части 1 Гражданского кодекса, в известной степени ограничительно истолковав эту норму, разъяснили судам, что при ее применении необходимо учитывать такое обстоятельство, как наличие или отсутствие права собственности или, соответственно, аренды земельного участка у залогодателя здания или сооружения. А учитывать каким образом? Что если у залогодателя нет права собственности на земельный участок, либо права его аренды, но он, тем не менее, заложил здание или сооружение, то такой договор нельзя признать недействительным по основаниям несоответствие его пункту 3 статьи 340. Потому что эта норма распространяется на случай, когда у собственника здания и сооружения есть право собственности на земельный участок, либо право его аренды. А когда у него его нет, то она не может быть применена. Ну и в самом деле никто же, так сказать, наверное, не в состоянии отменить всем хорошо известное с римского права правило о том, что nemo plus iuris, да, никто не может передать больше прав, чем имеет сам. Как можно требовать от залогодателя непременно передать по договору залога здания и сооружения права, которые у него отсутствуют? Ну и, конечно же, очевидны вредные, негативные последствия для оборота. С экономической точки зрения займи судебная практика другую позицию. Это ведь означало бы тогда для собственников зданий и сооружений, которые по, в общем-то, причинам от них-то, ну, в значительной степени независящими, не могли бы, не имея соответствующих прав на землю, не могли бы получить доступ к кредиту с использованием вот их собственности. Ведь здания и сооружения находились у них в собственности. И на первый взгляд, ну, казалось бы, такие проблемы, что называется, была решена. Но некоторые аспекты все-таки продолжают оставаться спорными и нерешенными. Ну, например, как быть в том случае, если, например, у собственника здания и сооружения есть, например, право аренды земельного участка? Несмотря на то, что сама вся конструкция аренды земельного участка под зданием, на мой взгляд, алогична, но, тем не менее, наше позитивное право это не то, что допускает, но и прямо предусматривает такую возможность даже получить аренды под земельный участок под зданием. Возникает вопрос, ну а что, если в договоре аренды будет, например, включено условие о запрете уступки прав по этому договору? Ведь в этом случае очевидно, что невозможно заложить права аренды по такому договору. Может быть, просто прямой залог, запрет залога этих прав. Вот ситуация для собственника здания и сооружения в значительной степени патовая. Конечно, мы можем этот упрек, возможно, со стороны собственников по затруднениям в использовании собственного имущества в целях обеспечения адресовать им самим. Но не надо было заключать такой договор аренды земельного участка с таким условием. Надо было добиваться того, чтобы там такого условия не было. Ну, раз уж так договорился, ты, в общем, сам себя по существу ограничил. Да? Но, тем не менее, ситуация, конечно, пока довольно непростая для них. И, в общем-то, разрешения у нее нет в действующем законодательстве. Все эти проблемы, они, естественно, ну, как бы имеют под собой одну системную вот, изначальную точку рождения. Это вот то, что я сказал в начале. Что российское право расчленило эти объекты, и отсюда пошли нагромождение всех многочисленных проблем. Но, тем не менее, пленумы высших судебных инстанций в значительной степени разрешили остроту этой проблемы, и суды уже прекратили признавать такие договоры ничтожными и недействительными в тех случаях, когда собственник здания и сооружения не имеет права собственности на землю. Здесь обнаруживается в известной степени какой-то парадокс. Получается так, что у субъекта, у которого меньше прав, ему значительно проще установить обременение на своем имуществе, чем у субъекта, у которого больше прав. Вот. Но этот парадокс порожден изначальной ошибкой в урегулировании этих отношений к собственности, когда вот происходит такое расчленение этих двух объектов. Неестественно. Оно противоестественно их существу. Да? Какие проблемы возникли в дальнейшем, и это показала арбитражная практика. Что произошло? Следующим ходом, как мы знаем, было допущение, это самостоятельная проблема, в гражданский оборот вообще и залоговый оборот в частности, такого объекта, как часть помещения. В связи с этим возник вопрос, а как быть с применением пункта 3 статьи 340 для этих случаев? Вообще-то, строго говоря, пункт 3 статьи 340 говорит ведь о чем? О здании и сооружении. Но проблема заключается в том, мы, по-моему, уже ее отмечали, в том, что гражданский кодекс, он не устанавливает никаких специальных норм оборота помещений практически. Не устанавливает он никаких специальных норм по залоге помещений. И суды в этом случае стали рассуждать следующим образом, что коль скоро нет никакой специальной нормы, то в случае залога помещения вот это правило пункта 3 статьи 340 также подлежит применению и к случаю залога помещения, а не только здания или сооружения в целом. Надо сказать, что, конечно, такой подход можно с научной точки зрения назвать спорным, но с другой стороны, понятно, что он может решить некоторые проблемы, для решения которых предназначался сам пункт 3 статьи 340. Что же в результате получилось? Вот сдается одно помещение в залог. Здесь могут быть, как минимум, четыре различные ситуации. Смотря по наличию у собственника этого помещения определенных прав или их отсутствию в отношении земельного участка. Ситуация первая, самая простая. Когда собственник помещения вообще не имеет никаких прав на землю. Здесь подход в арбитражных судах такой же, как и занят в постановлении Пленума 6-8 в 96 году. И он отражен в том числе информационном письме номер 90 Президиума Высшего арбитражного суда. В чем он заключается? В том, что в этом случае нельзя признать договор залога такого помещения недействительным по основаниям его противоречия пункту 3 статьи 340. Вторая ситуация, когда собственник помещения является одним из сособственников земельного участка. Как вы понимаете, эта ситуация возникает в тех случаях, когда собственники помещений в здании выкупили этот земельный участок и стали его сособственниками. В этой ситуации каждому из них принадлежит, соответственно, идеальная доля в праве собственности на земельный участок. Доли в праве собственности не являются предметом ипотеки, как мы знаем. По крайней мере, с точки зрения закона. Однако арбитражная практика обнаруживает по существу такой предмет, весьма своеобразный, который, в общем, строго говоря, вещью-то не является. Не то, что движимое или недвижимое, а вообще вещью не является. Доля сама идеальная, да? Потому что доля – это дробь. Вот. То есть это математическая единица. Но Президиум Высшего арбитражного суда считает, для того, чтобы рассматривать такой в этих обстоятельствах договор залога помещения действительно собственник этого помещения одновременно с залогом этого помещения должен заложить и вот эту вот свою долю в праве собственности на земельный участок. То есть она тоже является по существу предметом залога. Следовательно, в случае реализации предмета залога новый приобретатель помещения будет являться одним из сособственников земельного участка. Тем самым у него появится титул и, следовательно, следующие за ним возможности правовые пользоваться своим помещением, которое в своей основе имеет пользование земельного участка. Да, пожалуйста. Но есть это должна вещь именно вот о доле, которая соответствует этому помещению, да? Да. А если у меня там помещение на втором этаже, а мне Чего? Право собственности доли вот этой вот, вообще даже не доли, так как объяснить. Но мне принадлежит помещение 13 квадратных метров. Вот. А весь участок, возможно, там 300 квадратных метров. И у меня доля, право собственности на долю наполовину, на одну вторую этого участка. И помещение на втором этаже находится. Откуда, надо, видимо, сначала начать, откуда у вас взялась доля на одну вторую? Такое по каким-то другим основаниям возникшим, да, до этого? Да, то есть изначально там, вот это мысли вот так и... У вас произойдет превращение вашей доли в одну вторую на ту долю, которая корреспондирует вашему помещению. А почему это? У нас ведь только для административных домов идет речь о том, что собственникам помещения принадлежит доля в праве собственной земли. А если это нежилое помещение, собственником помещений, нежилое, господи, здание, то собственником помещений в этом здании никакая доля права собственности не принадлежит. А нет. Если собственники этих помещений в этом доме заключили договор с собственником земельного участка, ну, например, публично-правым собственником муниципального образования, субъектной федерации, смотря по тому, кому принадлежит земля, если она разграничена, то собственники помещений могут они заключить такой договор? Начнем да, с этого. Дело, могут. Это прямо предусматривается земельным кодексом. Собственники помещений. Все. Будь... Там, по-моему, написано это... собственники зданий. Но в результате все это экстраполировано на вот ту ситуацию, которую у нас породила практика. Когда у нас практика, ну и потом в каком-то смысле закон, хотя в общем тоже напрямую, не полно и так далее, стал допускать такую ситуацию, когда в одном здании может существовать индивидуальное право собственности на одно или несколько изолированных помещений. Это индивидуальное право собственности. Естественно, сразу возник вопрос, ну а земля как? Вроде земельный кодекс говорит, ну вот могут выкупить землю, имеют право, причем это там вот целое такое исключительное право. Сказали, да, вот у них есть. Дальше возник, да, там еще могут взять в аренду. Сказали, а как же там вот аренда, там... Как быть? Особенно сложная ситуация, когда разные вечные права у лиц, которые обладают этим помещением. Ну, например, у нас есть случай, не знаю, сейчас сохранилась эта ситуация, но какого-то времени было, что владельцем помещения в здании, одним из владельцев, был арбитражный суд. Ну, вспомните, я не знаю сейчас, до недавнего времени, по-моему, московском городском, да, нашем суде арбитражном, в этом здании находилось еще несколько коммерческих организаций. По-моему, такое бы было, не знаю, остается сейчас или нет, и в здании, где располагался ранее кассационный суд, и где располагается сейчас областной суд. Но это уже, я уж не буду туда идти. Там вообще интересно, просто понятно, что арбитражного суда вообще не может быть право собственности. Да? У него оперативное управление. Как быть с землей? А вот там частный собственник, он говорит, извините, мне по закону земельный кодекс сказал, что у меня есть вот такое вот исключительное право выкупа земельного участка. Я хочу выкупить, да? А, значит, вот там такие всякие непонятные случаи. Но я не хочу сюда вторгаться в этот земельный кодекс, мы очень далеко уйдем от залога. Вот. В результате этот случай интересный, я не знаю, на практике не встречался, он не характерен, наверное, в массовом масштабе. Такая ситуация, когда у меня по каким-то другим основаниям еще, видите ли, возникла какая-то доля на земельный участок. Вот. А тут я еще как собственник помещения, значит, вроде как Что? Приращиваю эту долю. Она причем могла первоначально быть, но вот был участок, там была вообще другая собственность, два долевых собственника. А на нем стояло здание, все собственники которого арендовали все это хозяйство, вот эту вот землю под этим зданием. И, соответственно, один сособственник... Может, я говорю, может быть. То есть ситуация весьма редкая, уникальная. Она, естественно, нет основ хозяйственных. Но, в принципе, такое может быть. В основном массовая ситуация, конечно, главным образом в области коммерческих отношений, характерна тем, что приватизированное здание, в результате различных сделок там уже появилось много собственных отдельных помещений, земля не была приватизирована, теперь стороны реализуют свои права в отношении земли. И вот тут и возникает эта вот проблема. Она для нас интересна, конечно, главным образом не столько с земельной стороны вопрос, сколько с нашей темы залога ипотеки в данном случае. Так вот, вернемся. Президиум, он в этом случае как раз считает, что для того, чтобы договор был рассматривался как действительный, вот эти самые... Собственник помещения должен одновременно по договору залога помещения передать в залог вот свои и права на долю. Но есть третья ситуация, особый как бы случай. Это когда речь идет об особом помещении. Помещение, которое располагается в жилом доме, не жилое помещение. Встроенные, пристроенные помещения. Так вот, президиум здесь, исходя из правового режима, жилых домов выводит, по сути, презумпцию. Он говорит о том, что если в такой ситуации, даже в договоре и не содержится условия о том, что одновременно по этому договору залога помещения передается и доля в праве собственности на земельный участок, таковая доля считается заложенной. По сути, есть некая презумпция. А следовательно, такой договор нельзя признать ничтожным, по основанию несоответствия пункту 3 статьи 340. И еще одна ситуация, похожая, это ситуация, когда собственники помещений, зданий, берут в аренду земельный участок под зданием. В этом случае для того, чтобы договор ипотеки помещения считался действительным, президиум полагает необходимым собственнику такого помещения одновременно по договору ипотеки этого помещения передать в залог права аренды, возникшие из договора. В этой ситуации она распадается на две потенциальные ситуации. Но это для залога уже не столь принципиально, хотя может иметь некоторое значение. Вот этот вот договор аренды может представлять собой либо договор аренды со множественностью лиц на стороне арендатора. Ну, то есть ситуация, когда есть несколько помещений, разные собственники, и вот они все стали арендаторами земельного участка. Ведь земельный участок-то не делим. Следовательно, образовалась множественность на стороне арендаторов. Это один случай. И в этом случае тоже для ипотеки надо вот эти вот права, для действительности ипотеки, эти права надо одновременно передавать в ипотеку вместе с залогом помещения. И я не думаю, что так можно говорить в принципе доля в праве аренды. Речь идет о множественности лиц. Если исходить из того, что аренда это не вечное право, а обязательственное право требования арендатора к арендодателю, то следовательно мы говорим о наличии сокредиторов на стороне этого договора, на стороне арендатора. И вот это вот свое право, как кредитор, по этому договору необходимо заложить. И тогда договор помещения будет, залог помещения будет считаться действительным. А может быть ситуация совсем странная, она немножко неудачно редакционно названа, несмотря на мою настойчивую критику, так это и осталось в постановлении пленума. Договор со множественностью лиц на стороне арендатора, когда арендатор там один. То есть вы не подумайте, что это какие-то проблемы у арендатора медицинские возникли. Вот нет, с ним все нормально на самом деле. Это кое у кого возникли проблемы с русским языком. Вот. Речь идет на самом деле с довольно новым явлением, порожденным вот системной ошибкой развития нашего законодательства, такой родовой травмой его, который влечет за собой всякие уродства. Вот. Ну, это вот очередное уродство такое. Хотя, вообще-то, интересная вещь. Вот иногда, понимаете, что-то такое вот возникло, но аномальное. Но иногда аномалии бывают, ну, интересные. Да? Может быть, из этого что-то и вообще и получится, как что-нибудь самостоятельное. Но над этим надо думать. То есть речь идет о ситуации о договоре, который, наверное, можно было бы назвать договор с потенциальной множественностью лиц. То есть в нем сейчас пока никакой множественности нет. Ситуация какая? Один арендатор в помещении, один собственник помещения в здании говорит, а я хочу оформить свои права в отношении земельного участка. Вот земельный кодекс мне говорит, что есть там два варианта, можно либо выкупить, а можно договор аренды заключить. Я хочу заключить договор. Раньше ему как говорили? Ну, мало что ты хочешь. Вон там, вон, сколько набилось, полный курятник, да? Значит, вот все давайте собирайтесь, и вот тогда мы со всеми с вами заключим. Они говорят, он говорит, ну как же, у меня права мои нарушаются, а там они, кто-то не хочет, кто-то заболел, вот, с кем-то я поссорился, да, и так далее. С какой стати меня? И меня интересует, у меня есть свои собственные права. И вот возникла такая коллизия, проблема, права, которая, в общем, никак не решалась. И вот пленум Высшего арбитражного суда, постановление пленума посвящен практике применения земельного кодекса, он как раз и пытается это решить как-то, пойти навстречу хозяйственным потребностям оборота. Ну и что он решает? Он решает это каким образом? Он как раз вот и порождает по существу вот этот вот весьма оригинальный договор с потенциальной множественностью лиц, когда арендатор один пока, вот он заключил договор аренды, один единственный собственник помещения. Но другие собственники помещения, они могут к нему присоединиться и сказать, да-да, мы теперь тоже хотим. Тоже, да. Вот. Ну, там много интересных последствий из этого возникает на практике. Пока не ясных. Мне они изначально были понятны. Например, как арендную плату платить в данном случае. Пропорционально? Ну и так далее. Там многие вещи. Вот кто-то сегодня уже нас сказал про 13 квадратных метров, кажется, да? Правильно? Интересно, почему 13? Ну ладно, бог не. Вот, может, это так, по Фрейду. Вот, значит, значит, почему квадратных? И правильно ли квадратных? А вообще-то, по большому, по гамбургскому счету, ну, если уж мы породили вот этого монстра такого вот юридически непонятного, ну, надо какими-то все равно логическими категориями его измерять, да? Как бы ужасен он не был, ну, потому что иначе мы рискуем вообще уйти куда-то уже зеркально, так сказать. А на самом деле, шутки шутками, но в одном деле вот у нас это прозвучало, пока это еще не обострилось. Но я не помню, я рассказывал вам про туалетное дело, да? Да. Вот. Это вот там было, да? Потому что этажность была разная в здании. Но это характерно для некоторых вот своего рода зданий. Например, в Высшем арбитражном суде тоже есть разная этажность. Вот у одной судьи, да, из нашего судебного состава, кабинет на втором этаже, я ей все время завидую, вот, потому что она тоже курит, как я. Но ко мне зайдешь, вот топор можно вешать, потому что у меня на четвертом этаже кабинет, а у нее на втором, а на втором этаже в Высшем арбитражном суде вход в актовый зал. А актовый зал там вот, ну, вот такой вот, как в кинотеатре. И второй этаж значительно выше, чем все остальные этажи. И следовательно, у него потолки в кабинете, но он как здесь, наверное, вот такие, вот, очень высокие. Поэтому объем большой, воздуху больше, дым туда наверх уходит, и внизу вроде все нормально. Так на самом деле, вот в этом туалетном деле, вот этот отель, как они себя наименовали, просто гостиница, да, они говорили, что извините, а почему это пропорционально надо определять, так сказать, процент по общему имуществу. Надо, так сказать, по объему. Потому что у них тоже была разная этажность. То есть задание это было ограничено как раз объем воздуха. Нет, соотношение прав собственника помещения к общему имуществу здания, к земельному участку, очевидно, правильнее было бы, так сказать, определять именно по объему. Знаете, объем это тоже на самом деле, вот вы смеетесь, воздух, воздух, это не воздух, это жизненное пространство, оно может быть, вот я могу сказать, мне отец мой рассказывал, какие-то его юные года, да, у него там был какой-то приятель, там студент, и он где-то устроился, чтобы получить какое-то хоть где-то жилье, устроился где-то на подработку в военторге, ныне сейчас он снесенный, такой вот огромный старый магазин в старом доме, очень необычной планировки и так далее. Он говорит, и вот у него была там каморка дворника, ну, служебная площадь. Говорит. Она очень, говорит, небольшая была. Мы, говорит, когда приходили к нему, ну, студенты, ну, они же счастливые люди. Вот такой образ жизни у них. Вот. Приходишь туда, и там, ну, тесно очень было. Мы, говорит, пришли, говорит, даже, говорит, стола нет. Куда ставить, закуску, все, куда. Вот. Вот. Он говорит, что, все нормально. Вот. И у него веревка такая привязана к батарее. Отвязывает, так шук-шук-шук. Откуда-то из темноты, сверху. Пускается стол, раз, на этой веревке, вот. И там уже прошлое, там закуска еще, вот. Но, оказывается, у него была каморка очень маленькая, ну, какая-то странная, такое вот, было как-то отгорожено непонятно что, и там что-то 8 метров в высоту, потолки такие вот. Там огромное пространство, а как вот его использовать? Вот, придумали. Так что, извините, насчет того, воздух или не воздух, наш народ всегда найдет, как это используется. Когда в 60-х годах тоже с Карлатом заселяли дома, там да. Тоже народ, были огромные потолки, и народ делал два этажа. Два этажа. Они покупали квартиры, соответственно, по первому, по квадратным метрам. Они говорили, извините, но у нас-то было два этажа. Мы там кровать ставили, детские у нас были, да. А мы на комнатную квартиру дали. Ну вот, видите, так что это все можно использовать, конечно, тоже. Ну, это к вопросу о пропорциях. На самом деле, это может стать вопрос, да? Вот когда речь пойдет о том, а что вы мне заложили так мало доли? Ведь вы неправильно мерили. А ведь у нас юрист, он же находчивый, самый находчивый юрист в мире, по-моему. Вот. Он скажет, так ведь вообще договор-то ипотеки недействителен. Ведь есть императивная норма передать вместе с помещением долю. А в праве собственности на земельный участок или там, соответственно, право аренды. А у вас неправильно все посчитано. Вы-то квадратные метры мерили, а надо бы кубы. Так значит, недействителен договор. Вы не додали. Доли не додали, объект не определен вообще. Все недействительно. Вот это последствие того, той ошибки, очень серьезной, которая была допущена в начале. Ну, если можно назвать ошибкой. Это не ошибка юристов, это ошибка политиков, да? Который допустил приватизацию зданий и сооружений, передавая ее в частную собственность, не дает землю под ними. Как будто это избушки на корешнушках. Они могут раз куда-то там перебежать. То есть, ну а что вы с ними сделаете-то? Так потом они еще и деньги с них стали драть бешеные за выкуп этих земельных участков. Пока президент сказал прекратить безобразие. Они сказали, а, ладно, извините, тогда подешевле. Вот вроде пошла приватизация. А когда я об этом говорил, вот Минэкономразвитие, там есть, видимо, здравые люди. Я говорю, вы что вообще придумали, что это за аренда под здание? Я говорю, вот вы же в Минэкономразвитии работаете. Вы в рыночных экономике должны разбираться лучше, чем я. Я вообще не экономист. Но что это за экономическое отношение, где нет рынка? Вот у меня какой-нибудь рынок есть земли? Вот мой дом. Я что, могу... Да нет, это у вас что-то дорого, аренда, я пойду к другую поищу. Да? А куда мне деваться-то, пардон? Они говорят, да нет, мы понимаем, мы тоже против. Что вы тогда принимали? Вот, ну а теперь уже сложно, все уже ушло, ну хорошо, если немножко подправили, потому что так еще сформулировали, что как бы, ну вот был выбор только такой, либо ты приватизируешь, либо в аренду берешь, и все, это вот один раз в жизни тебе такое счастье, так сказать, привалило, и дальше все. И те, которые взяли в аренду, почему взяли в аренду? Да непомерно высокие цены выкупа установили. Многим было невыгодно. А что делать? Вот надо, там еще пугают сроком, еще до такого-то срока, правда, непонятно, а что дальше будет? Бульдозеры, что ли, выйдут? Вот, ну, понапишут, сами не знают чего. Вот, и они арендовали все это дело. А потом президент навел порядок вообще в стране, да? Эти хвосты накрутил там, кому надо. Они говорят, ну ладно, ладно, подешевле. Вот. И эти, которые уже арендовали, думают, подождите, а мы что ж дураки, с арендой теперь будем всю жизнь платить, да? Все-таки, если мы знали, что будет так дешево, так мы бы тоже. Ну так а как же? А мы говорим, так по закону все, один раз ты воспользовался этим правом, все, привет, гуляй. Так это несправедливо. Так мы говорим, понимаем, это не к нам. Вот. Ну, поменяли вроде сейчас, мне рассказывают. Я изменение законодательства воспринимаю через призму надзора, поэтому как до жираф. Вот. Ну, там станет вопрос, конечно. Да, опять же, поменяли. Ну, правильно поменяли. Надо же с обратной силой тогда поменять, чтобы те, кто взяли в аренду, имели возможность сейчас приватизировать все равно, да, иначе несправедливо действительно получается. Ну, это вот, ну, все это, вот, конечно, лихорадит еще и ко всему прочему. Главным образом, конечно, именно эту сердцевину экономических отношений. Но все это бьет вот рикошетом по ипотеке всегда, естественно. Вот, потому что, ну, всякие вещи. Ну, вот, хорошо, возникает вопрос. Вот была вот эта вот, есть эта ситуация аренды, да? Я в ипотеку передал помещение. Ну, раз уж так вот истолковала практика, пункт 3, 340, хорошо, передала свои права по договору аренды. А тут вот аренда кончилась, раз, все. Я прихожу, говорю, так это, давайте продлим, а они говорят, нет, нет, мы как-то что-то передумали. Ну, рынок же. Вот. Ну и нету этой самой аренды. Да? Ну, понятно, что они обязаны все-таки заключить, видимо, надо. Мы можем вывести этого из земельного кодекса. Обязан. Да? Ну, пока я предъявлю в суд иск о понуждении и так далее, и так далее. А сейчас обращают взыскание на заложенное имущество. Этой аренды нет. Вот что означает? Что для ипотеки это означает? И похожая тоже ситуация практическая, да? Когда подходит к окончанию срока уже договор аренды. Но пока нет. Вот кто-то передает в ипотеку, тем не менее, помещение, да, в здании. Мне как-то на семинаре, правда, там, слава богу, эти были, ну, не юристы, а кредитчики вот эти из банков. Они говорят, так это ничтожный договор. Я говорю, почему? Ну, так понятно же как. Он же знал, что у него аренда скоро кончится, а он передает в ипотеку помещение. Понятно же, что аренда прекратится раньше, чем наступит срок исполнения и, следовательно, возможность обращения взыскания. Значит, когда возникнет возможность обращения взыскания, аренды же уже не будет, значит, договор не действительно ничтожный. Ну, я говорю, хорошо, что так только кредитчики, я надеюсь, что там юристы-то в банке так не думают. Вот, ну, по крайней мере, среди судей я не встречал таких размышлений, вот, слава богу. Будем надеяться, что их нет, и если есть, то это минимальные случаи какие-то. Вот. Так что понятно, что это ничего здесь не влечет, никакие последствия. Или, например, когда договор вот истекает, да, или, так сказать, прекращает свое действие впоследствии. Вот тоже говорят, так что договор ипотеки становится ничтожным. Все, требование же не соблюдено. Нет одновременной ипотеки и права аренды, и помещений. Все, а раз нет, значит, это недействительно, это противоречит вот Гражданскому кодексу. Сказано, что должно же было быть передано, оно не передано, вот видите, не передано, нету. Значит, все ничтожно, действительно. Вот, ну тоже такое размышление, конечно, юридически абсолютно безграмотное, да, потому что не могут возникать основания для недействительности договора после его заключения. Это априори не бывает никогда, и это невозможно. Основания для недействительности договора, они могут лежать либо до его заключения, либо в момент заключения, но никак не после. Вот, это тоже, конечно, надо понимать, и вот этой ситуации единства судьбы, это вопрос очень важный, принципиально важный, потому что так получилось, что скоро у нас два разных объекта, они все время могут находиться в каком-то взаимодействии между собой, в правом, да, вот, титул может возникать, может исчезать, его могут признавать недействительным, так далее, находящимся у другого лица и прочее. Ну, вот это вот проблема есть, но есть вещи, которые совершенно оказались нерешенными. И как их решить, никто не знает, нет, вернее, то есть никто не предлагает, да, никто никакого движения не делает, к сожалению, в том числе и арбитражная практика, и это надо поставить ей в упрек скорее, нежели чем заслугу, на мой взгляд. Речь идет о следующей довольно непростой ситуации, по-моему, мы даже отчасти ее как-то затрагивали, когда, например, речь идет о том, что вот есть один собственник здания и сооружения, но ему не хочется передавать все здание и сооружение в ипотеку, не хочет рисковать всем. И он, ну, например, он берет достаточно небольшой кредит, ему достаточно только, скажем, от какие-то помещения, ну, там, на втором этаже помещение передать. Банк видит, что да, вполне ликвидно, все нормально, готов взять. Этого вполне по рыночной стоимости его хватит для обеспеченности такой суммы кредита. Он готов. Хорошо. Что им делать? Как им заключить сделку по залогу этих помещений? Вот он приходит, собственник здания, да, к регистратору, говорит, я вот тут решил банку дать в ипотеку помещение на первом этаже. Ну, регистратор открывает эту книгу, да, тук-тук-тук-тук. Там написано собственник здания. Он говорит, так, а где помещение? Нет, помещения нет. Поэтому у вас нет права собственности на помещение, мы не можем зарегистрировать. Он говорит, так я собственник всего, что вы мне морочите голову? Вот. Он говорит, так и где записано? Не записано. Говорит, ну запишите. Он говорит, да, запишите. Ага. Основания. Какие у меня основания? Договор, судебное решение. Есть? Нет. Свободен. Он говорит, подождите, какой договор? Я собственник всего здания, с кем мне, пардон, договориться-то? Он говорит, ну это ваша проблема. Вот. Ну, слава богу, таких одиозных случаев немного. Хотя проблема есть. Она порождена тем, что у нас появился вот такой объект. Помещение внутри здания. А правового режима, возникновения вообще его из всего здания и так далее. Его же нет? А вот часть здания, если это хочу, зачем мне помещение? Я могу собственник здания, я хочу часть здания. Да. Иногда бывает, что здание делят на помещение и дают свидетельство про собственность, там 100 метров. А иногда пишут на помещение, а часть здания... Ну, понятно, половина. Понятно, конечно, можно. Можно. Вот, долю? Долю в праве на недвижимое имущество, как считает судебная практика, я думаю, это правильно по существу, заложить можно. Точно так же, как ее можно продать, ну там с соблюдением требований о преимущественном праве, это все правильно. Ну, в принципе, это оборотоспособный объект, да? Своеобразный, но оборотоспособный. Вопрос в другом. Если вы единственный собственник, как вы ее образуете? По нашему гражданскому законодательству доля в праве на вещь может образоваться только в одном единственном случае, когда есть множественность собственников на эту самую вещь. Один собственник не может иметь долю. Ну вот, я это обсуждал с регистраторами. Регистраторы, прав, это очень интересные люди вообще. Сейчас слово. Ну, главное, у них богатейшая практика. Вот, поэтому с ними интересно беседовать. Я им говорю, что вот такая ситуация. Вот есть собственник, ну, здание, у него там 5 этажей. Ну, такое офисное здание, хорошее, в хорошем месте. Вот. Я говорю, вот он хочет помещение в ипотеку сдать. Зарегистрируйте? Те говорят, нет, у него же нет права собственности на помещение отдельно зарегистрировать. Вот когда будет? Я говорю, а как? Ну, это не знаю, не наше дело. Я говорю, хорошо. Я говорю, а вот если вот этот собственник может 5 юридических лиц One Man Company зарегистрировать? Те такие, ну может, а кто-нибудь. А может внести в уставный капитал, это общество с ограниченной ответственностью, вот это здание? Ну, по гражданскому законодательству может, да. Я говорю, что там произойдет? Они такие, ну как что? Ну, образуются идеальные доли в праве собственности, потому что есть 5 новых собственников. Общество с ограниченной ответственностью. Что в уставном капитале? У каждого 1/5 идеальной доли в праве собственности на здание конкретно. Говорю, хорошо, а могут эти 5 собственников между собой заключить соглашение о выделе в натуре? Вот там-то уже есть, кому же договориться с кем, да? Он говорит, ну да, могут, конечно. Я говорю, и что вы тогда сделаете на основании соглашения? Ну, зарегистрируем право собственности, как они там договорились, там, да? Общество 1, первый этаж, общество 2, второй этаж, ну, общество 5, вы догадались, да, какой-то? Вот, 4-й, да. И так, чтобы попутать тоже немножко этим регистратором, тоже не сладкому. А, значит, наверняка скажут, нет, так нельзя, надо по очереди. Ладно, бог с ним. А, мне рассказывали, хохму какой-то про, вспомнил сейчас про регистраторов. Очередной. А, в договоре написано, что договор по распоряжению каким-то имуществом, я уже не помню, составлен между там продавцом, покупателем, пускай, да, составлен в 3 экземплярах, по-моему, было написано. Они говорят, почему в 3? У вас же 2. В 3 не может быть. Идите, переписывайте, чтобы был в 2. Вот, в 3 как-то нет. Или в 4, что ли, такое, да. А один-то им, да. Да, один, да. Да, переборщили. Ну, лишку написали, да, как-то. Вот. Ну вот так вот. Не можете его в 4 экземплярах хоть тресни. Вот. И вот поди им объясни что-нибудь. Значит, ну ладно, бог с ним, вернемся к нашим баранам. Так вот, они составили, так сказать, эти пятеро такое соглашение и готовы, говорит, мы зарегистрируем. Вопрос. Я говорю, ну хорошо. Я говорю, а дальше может собственник принять решение о ликвидации этих пяти юридических лиц? Он говорит, ну может, он единственный учредитель. Я говорю, ну вот у них кредиторов-то нет, имущества никакого, кроме как вот этого уставного капитала нет. Значит, после их ликвидации и расчетов с кредиторами, которых нет, значит, ликвидационная квота кому переходит? Ну, так учредителю. Так значит, у него что появится? Собственность на 5 этажей отдельно. Появятся они? Ну, появятся. Я говорю, а что вы морочите голову? Нельзя вот эту всю середину убрать и сделать сразу? То есть, нет. Основание. Когда у него появится на 5 этажей отдельно, он не сольется в одно? А непонятно. Это никак не... Если бы речь шла о долях, то идеальные доли, как сказал бы Бугартов, схлопываются. Превращение происходит, и в результате превращения образуется доля в 100%, и, следовательно, вообще доля исчезает. Ну, если на практике регистрируется, может быть, часто встречаются такие случаи. Одна вторая доля, одна вторая обладатель права. У одного? Один. Но это теория права совершенно, гражданскому праву. Приращение долей. Существует институт приращения долей. У меня не может быть два раза по одной, там, не знаю, пятой. Нет. Я бы купил другую, одну, вторую. Для того, чтобы их слить, нужно отделить дистанционное действие. Ну. У них там программа как-то. Конечно, понимаете, нет, просто есть некое соотношение регистрационного права, я извиняюсь, и гражданского. Но поскольку первое не есть право, у него все время возникает проблема. С его соотношением, с подлинным правом, оно не понимает, для чего оно существует, оно-то думает, что оно существует. Как бы, все, гражданское право существует для того, чтобы здесь все нормально функционировало. Ну, так же, как и бухгалтер любой, да? Что расскажите, попробуйте бухгалтеру, что такое, так сказать, свобода договора. Если ваша свобода договора не вписывается в корреспонденцию счетов, все, нет у вас никакого договора, и забудьте про это. Вот. Но это нормальное явление, вот, на самом деле. Потому что понятно, что что-то чему-то не соответствует. Вот. Но для того, чтобы преодолеть это несоответствие, чиновнику сложно. Действительно сложно, потому что он чиновник, он действует по инструкции, он ограничен жесткими рамками компетенции. Всякий раз, когда он что-то придумывает, всегда есть риск, да, быть обвиненным, что он вышел за рамки компетенции. Почему система регистраторов судов лучше и в этом случае? Очень просто. Как действует регистратор в Германии? Да? К нему пришли с какой-нибудь там регистрационным действием. Он говорит, так. Другая сторона говорит, да, но тут есть проблема, вот, понимаете, так сказать, тут вот так, тут вот так. И эта сторона что-то не очень согласна. Он говорит, так это не вопрос. Сейчас одну минуту. Раз, шкаф. Там мантия у него. Хоп, он говорит, открывается заседание. Давайте, ваша точка зрения. Все понятно, замечательно. Решил. Мантию снял, говорит, так, у меня есть решение суда. Так и делается, на самом деле. Функции четко разграничены, да, они процессуально гарантируют все защиту прав, участие в процессе, все это там есть, все замечательно. Но все это делается в одном флаконе, поэтому очень быстро и удобно все. А у нас происходит более сложная система. Когда мы пошли вот по тому пути, мы, естественно, натолкнулись вот на эти все сложности. Ну, избрали такую систему, так исторически вот у нас повело, никогда у нас суды права на недвижимость, так сказать, не регистрировали, нет традиции такой. Ну, возвращаясь к нашим вопросам, вот действительно возникает проблема, а вот если сюда добавить ту проблему, о которой я говорил, единство судьбы здания уже земельным участком, вот там непреодолимое препятствие, потому что там будет превращение долей. Вот когда эти пять юридических лиц стали собственниками помещений, каждый, да, поэтажной собственности, у них ведь возникнет идеальная доля в отношении земельного участка собственности, да? Но когда они сольются обратно, вернутся обратно к учредителям, индивидуальная собственность остается, потому что она недолевая, нет превращения долей. А идеальная доля в праве собственности на земельный участок сольется в 100% долю, и дальше возникнет непреодолимая проблема. Он опять не сможет один передать в ипотеку помещение на первом этаже, потому что требуется соблюдение пункта 3 статьи 340. Он не может ее. выполнить в принципе. Потому что он не может образовать идеальные доли в праве собственности на земельный участок, будучи одним. Это еще одно последствие непродуманности всей конструкции. Вот. Обостряет это дело еще и, ко всему прочему, президиум высшего арбитражного суда. По крайней мере, одно дело такое он разрешил. Когда были переданы в ипотеку помещения на первом этаже, собственнику этого помещения, этих помещений принадлежали права аренды на земельный участок. Но он не передал права аренды одновременно по договору ипотеки помещений. Президиум высшего арбитражного суда, рассмотрев уже это дело в порядке надзора, пришел к выводу, что договор ничтожный, недействительный. И, судя по всему, нижестоящие арбитражные суды восприняли этот подход и восприняли в значительной степени и оборот, опасаясь, что будут такие последствия. Банки, выдавая кредиты под залог помещений, требуют непременной передачи по этому договору, соответственно, земельных прав. И в результате применения пункта 3 статьи 340 приводит к тому результату, который она пыталась избежать. Почему? А в случае реализации такого залога, продажи этого помещения, вместе с ним будет, естественно, продан земельный участок, который также находится в ипотеке. И в результате новый собственник помещений будет обладать правом собственности на эти помещения и правом собственности на весь земельный участок. А прежний, оставшийся, вернее, собственник других незакладываемых по договору помещений, лишится всех земельных прав. Но ведь этого результата как раз хотел избежать законодатель. То есть норма, получается, съела сама себя. Вот еще одно последствие непродуманности и неразрешенности этой ситуации. Ее можно было бы разрешить. То есть нет, на мой взгляд, нет непреодолимых препятствий для разрешения этой проблемы. И они отсутствуют. Вот. Но это не делается ни законодательно, ни на уровне, к сожалению, судебной практики. Вот таким вот образом выглядит проблематика единства судьбы. Но, пожалуй, сюда можно добавить еще довольно сложно преодолимую ситуацию. Например, когда на одном земельном участке находится несколько зданий. И собственник, опять же, нуждается в том, чтобы заложить не все здания, а только одно. Как быть земельным участком? Если он заложит весь земельный участок вместе с одним зданием, то в случае реализации другие его здания подвисают в воздухе. У них нет опоры в земле юридической. Физической это есть. И дальше что произойдет? Ну, в принципе-то выход есть всегда. Но он приводит к тому, что у нас будет не хозяйственный оборот, а такой сплошной сервитуарий, я бы сказал так. Да? То есть везде будут сервитуты какие-то, потому что все будут пользоваться чужим имуществом. Да? Кстати сказать, внутри здания, если дальше развивать доктрину, прижившуюся сейчас в судебной практике о том, что можно иметь индивидуальной собственности помещения, но не иметь прав на общее имущество, то там тоже будет сервитут на сервитуте, пересекающиеся сервитуты и так далее. Вот, потому что, ну как я буду проходить? По сервитуту. Вот мне суд проложит в сервитут проход. Вот, входу к этому самому, там, ну оттуда вот места общего пользования и так далее, и так далее. И кому-то еще проложат, там таких же много. Они будут там сталкиваться, возможно, препятствовать друг другу. Надо будет, возможно, установить сервитут на сервитут. Это вообще же немыслимая ситуация. А вот еще одно, так сказать, последствие. Ну вот, собственно говоря, такая вот проблема у нас существует в современном праве. Ее идеальное решение невозможно. Оно возможно только тогда, там и тогда, когда мы перейдем к классической концепции. Что все, что на земельном участке есть, это есть принадлежность земельного участка. Но тут есть еще одна проблема, на мой взгляд. Она скорее в области макроэкономики лежит. И вот она в значительной степени, видимо, ставит перед нами очень большие и серьезные задачи на будущее. Какую-то разработку совершенно новой, сложной, видимо, даже где-то и запутанной концепции какой-то. Изначально, по крайней мере, непонятно, как же. Дело в том, что довольно сложно, с учетом современных экономических реалий сейчас, вот выполнить это, в общем-то, довольно старое, да, сложившееся в современной жизни правило о том, что все, что принадлежит, все, что есть на земельном участке, а это есть принадлежность земельного участка, и всегда обнимается одним единым титулом. Если там и может быть множество, то только доли тогда идеальнее. Идеальные доли неудобны. Почему? Ну, представьте себе такое огромное офисное здание. В нем располагается там 100 фирм. Аудиторские, юридические, страховые, да какие угодно, да? И у них нет уверенности в наличии его права вечного на конкретные офисные помещения внутри этого здания. Почему нет? А потому что это личные отношения между собственниками, а не вечно. Следовательно, что будет, когда будет переход этого права? Автоматическая замена в этом личном соглашении. Ну, это известная вещь тоже, вот, да, вот все считают, вот, в деревнях, вот это тоже распространенная же вещь, да, все считают, это моя половина дома. Ты то вам сказал. То у вас так сложилось пользование, это ваше соглашение, это не вечное право. Так ведь тогда неизбежно должно возникнуть преимущественное право покупки, если я владею. Я об этом даже не говорю, да. Коль скоро мы пользуемся конструкцией, явно здесь, естественно, непригодной, да. Но собственник помещения, офисного помещения. Что-то поменялось, нашел более хороший, так сказать, офис. Он хочет продать другому, а тут соседний собственник говорит, стоп, подожди. У нас преимущественное право и так далее. Это ужасно неудобно для бизнеса. Вообще преимущественное право очень часто неудобно. Оно сковывает оборот. Поэтому мы, как часто мы видим, так сказать, попытки обойти преимущественное право. Практика сплошь и рядом свидетельствует о нарушениях этого преимущественного права. То, возможно, свидетельствует о том, что самое преимущественное право есть некий анахронизм. Оборот хочет свободы, и это нормально. Я хочу свои вещи распоряжаться свободно. Это нормальное состояние, потому что только тогда я могу в большей мере достигнуть своих интересов, реализовать свои интересы. А когда кого-то, чего-то есть ко мне, то тут мне надо как-то уже прижиматься и так далее. Иногда это оправдано, потому что есть более высокая цель. Почему говорят о преимущественном праве? Это именно потому, что законодателю не нравится существование долей. Он хочет, чтобы все было единым, понимая, что это есть благо в результате. Но мы тут, мне кажется, это просто мы сейчас находимся на стыке возникновения некой очень серьезной хозяйственной проблемы, не решенной пока нашим современным правом, его анахронизм, его неразработанным инструментарием. Потому что появляются огромные комплексы хозяйственные, имущественные, который в принципе априори не может принадлежать одному лицу. Ну, денег у него не хватит, чтобы это купить в нормальном обороте. Да? Значит, оборот стремится дробить их на более мелкие объекты, более низкие по стоимости. А право ему не дает инструментария. Он говорит, нет. Он говорит, а можно я одно помещение куплю? И совсем недавно мы говорили, да нет, что вы, какой? Нет такого объекта, как помещение. Что вы хотите? Ну и что нам ответил оборот? Говорит, ну это вы там вот идите в свои кабинеты и сидите и считайте, что его нет. А нам это надо. И юриспруденция, наверное, следует не упираться. Здесь говорит, ну, знаете ли, это вы просто законов не читали. И ничего не понимаете в теории права. А, видимо, надо искать средства для удовлетворения этого интереса. А не получается пока. Ну ладно, пойдемте дальше. Что касается залога жилья, ну, одно время тоже было очень много проблем. Откровенно говоря, к сожалению, очень сложно следить за проблемами по судебной практике. Потому что все, что связано с залогом жилья, это, видимо, принадлежит судам общей юрисдикции. Ну, сами понимаете, я пытался узнать, что бы там Верховный суд сказал по поводу залога жилья. Вот, и выяснил, что ничего. Поэтому практики очень немного, к сожалению. Вот, ну, была некая серьезная проблема, связанная с выселением, так сказать, членов семьи собственника при обращении взыскания. Потому что здесь происходит некое столкновение, во-первых, их прав, природа которых до конца еще не определена, многие считают, что это вечные права, с правом залогодержателя подвергнуть экзекуции, да, заложенную вещь. То есть реализовать ее. И с другой стороны, выходит даже на конституционный уровень, так сказать, здесь конфликт. Это всем известное право на жилье, которое якобы у всего нашего народа есть. Вот. Хотелось бы посмотреть, только оно действительно есть или оно просто записано. Вот. Потому что у нас некоторые вещи, вот они вот просто записаны в Конституции. А вот реальная их реализация, увы, далека от идеала. Я вам говорил, что у меня есть такая экземпляр Конституции. Если кто не верит, заходите, будете у нас, я вам покажу. Вот. Правда, не залога это не касается, там про мужчин и женщин. Ну, тоже тема такая интересная. Вот. Там у меня прямо написано, что мужчины и женщины имеют равные права и разные возможности. Правда? Есть такой экземпляр Конституции. Вот, я его храню все время очень тщательно, потому что, когда вдруг с женой начинается какой-то разговор, я говорю, а какие? Конституция. Так что какие? Не надо жаловаться на судьбу, это так предусмотрено просто Конституция. Вот, ну это шутки шутками, но проблема с выселением была, она в значительной степени, как социальная проблема, конечно же, остается. Потому что если банк опрометчиво выдал кредит какому-нибудь забулдыге, тот кредит получил, вот, и вместо того, чтобы зарабатывать деньги на возврат кредита, так сказать, вот, поддается пагубной этой привычке, вот, но приятной, и он, значит, ничего не возвращает. Банк обратит взыскание, а его дети окажутся на улице. Разве это не социальная проблема? Социальная. Вот. Долго говорили о том, что ее надо решать за счет маневрового какого-то жилищного фонда. И вот будет какой-то вот такой маневренный или маневровый, я не маневровый, это вроде тепловозы бывает, да. Вот, маневренный какой-то фонд, и что вот он непременно вдруг откуда-то непонятно появится при таких-то ценах на жилье, да. Ну, конечно, вот, любой публичный собственник, он только спит и видит, как бы вот ему создать побольше этого маневренного фонда. Конечно. Вот, конечно, ничего такого, на мой взгляд, нет, да и вряд ли это реалистично. Но он сегодня закон предусматривает, несмотря ни на что, все-таки возможность выселения. В тех случаях, если имущество было, жилье было заложено в обеспечение обязательств по кредиту, на который это жилье приобреталось. Или по займу. И это логично, вот, потому что те, кто говорили о том, что вы что сделаете, вы же, так сказать, вот решаете людей, их конституционного права на жилье. Я считаю, что лишают этого права в реальности те, кто не дает возможности защищать права ипотечного кредитора. Вот он действительно лишает людей, потому что... Как только ипотечный кредитор будет уверен в том, что его права надежно защищены, это будет вести к уменьшению дороговизны этого кредита, к доступу к кредиту. И в результате, в совокупности, конечно, с системными другими нормами, это, наоборот, решает проблему жилья. Вот. А вот так вот просто вставать и говорить, нет, давайте никому не дадим ничего, обращать взыскание, потому что есть, ну, не будет вообще никогда никакого ипотеки. Вот, ну, так что вот на сегодняшний день такая проблема. Есть, наверное, много технических проблем, но я их просто не знаю. А придумывать так вот я не хочу. Следующая проблема объекта – это залог будущих вещей. Ну, наш кодекс довольно легко и без, в общем-то, без всяких оговор, весьма лаконично в пункте 6 340 статье допускает залог и будущих вещей, так называемых и будущих прав. То есть тех объектов гражданского права, которые в данный момент отсутствуют у залогодателя. Разработчики гражданского кодекса, судя по комментариям, имели в виду, что эта норма будет опосредовать потребности в финансировании и, соответственно, обеспечении строительства, например, то есть залог будущих недвижимых вещей. И в этой части сейчас немножко действительно законодательство, с учетом последних изменений в закон об ипотеке, действительно стало развиваться, допуская вот залог и как-то регулируя залог строящихся объектов. Вот. Хотя проблемы здесь тоже кое-какие есть, мы уже некоторые рассматриваем. Вот. Не только, значит, это имелось в виду. Например, имелось в виду, скажем, там, залог того же будущего урожая фермер, да? И вот ему нуждается в кредите, и он закладывает то, что вырастет. Может и не вырастет, конечно. Вот. Но, как мы видим, те примеры, которые приводятся, в том числе и по поводу индивидуально-жилищного строительства, они касаются залога на будущую новую вещь. То есть залог той вещи, которая, в принципе, еще не существует в природе. Но вероятность ее появления высока. И кредитор может оценить степень своих рисков в связи с этой вероятностью, насколько она действительно реальна. И в зависимости от этого согласиться на такой будущий залог, либо не согласиться. Но во всех случаях речь идет о новой, вот примеров приведенных, о новой вещи, которая еще не создана. Означает ли это, что эта норма не может быть применена к вещам, которых в принципе есть, но их нет пока только у самого залогодателя? Ну вот как вы думаете, могу я заключить с кем-нибудь, я не знаю, с любым кредитором, с любым из вас, вот сейчас выйти на улицу и сказать, видите этот автомобиль? Давайте сейчас заключу с вами договор о том, что я вам передаю его в залог. Не-не-не, подождите. Договор действителен? Да, договор. Нет. Действителен? Да. То есть он не противоречит закону, я вот в этом. Или он по 168 статье незаконен, потому что я распорядился вещью, которая мне не принадлежит. Личное право залога не возникнет. Подождите вы мне про вечное право залога. Я вам задаю вопрос про договор, а вы мне все про ерему. Сам-то договор действителен. Да. Ну вот, а дальше-то зачем? Дальше нет. Ну, действителен. Я-то, например, согласен, что, наверное, это правильно. Ну, не узнаю, удастся ли нам убедить собственника вот того автомобиля, который будет присутствовать при нашем договоре. Я боюсь, могут правильно, конечно, не понять. Вот, мы скажем, что вы, это же наш личный только договор, вас-то он никак. Ну, думаю, к милиционеру сразу подберусь, говорит, мошенники только что заложили мой автомобиль, я сам видел, вот у меня есть свидетель. Боюсь, даже нас арестуют тут же немедленно просто. Вот. Хорошо, если центр поможет представить заключение. Вот. А так сидеть там сколько долго придется, я думаю. Вот. Но это шутки, конечно. Ну, действительно, получается, вот мы это уже об этом немножко говорили, да, парадоксальная вещь, что вот как бы есть договор, предметом его является залог вещи, а права залога действительно нет. Вот. Ну, условия это или не условия, это, конечно, вопрос отдельный, но действительно судебная арбитражная практика исходит из того, что в этом случае право залога возникнет тогда и только тогда, когда сама вещь окажется в собственности залогодателя. До этого право залога не возникает, это, в общем-то, понятно. И это свидетельствует еще и о том, что договор залога, конечно же, будущей вещи, он в значительной степени более рискованный, чем обычный, я бы сказал, классический договор залога, да, при наличности вещи. Но в то же время судебная практика подтверждает родившееся в хозяйственном обороте направление, что можно закладывать не только вещи, которые еще не созданы, но можно закладывать и вещи, уже созданные, существующие, но еще не находящиеся в собственности у залогодателя. То есть, по сути, вещи чужие. Ну и тут, конечно, интересный вопрос, можно ли родовые заложить так же вещи. Потому что вот конкретное дело, правда, рассмотрено достаточно давно, здесь это было выписано, касалось как раз скорее родовых вещей. Сейчас я посмотрю, какой это год. Понятно, в Вестнике 96-го года опубликовано соответствующее постановление Президиума Высшего арбитражного суда, то есть более 10 лет уже прошло, было конкретное дело разрешено, и там речь шла о силикатном кирпиче. То есть предметом залога был кирпич силикатный. Вот. И банк, которому был заложен этот кирпич силикатный, а к моменту заключения такого договора залогодатель не имел прав собственности на этот самый кирпич, он предполагал его приобрести производитель. Ну вот заранее его заложил банку. И когда не исполнено было обязательство, банк проявил такую проворность, обнаружил, где находится этот кирпич, и стал обращать взыскание. А кирпич-то был у третьего лица. Он говорит, позвольте, а с какой стати? Он говорит, так видите, право следования. Этот кирпич был мне заложен. И неважно, в чьей собственности теперь он находится, я имею право обратиться к нему. И вот такая проблема. Да? А тот собственник этого кирпича, третье лицо уже, да, который никому не закладывал, он ничего не понимает, ему тычут закон. Говорит, видишь, право следования. Что непонятно-то? Вот. А он и не знает ничего, что ему делать-то. Потому что в пункте 6, 340 же ничего не сказано, что право залога возникает. Где там это написано? Там написано, можно закладывать будущие вещи. Все, точка. А это же надо предпринять некоторые усилия. найти, как пункт 6 соотносится с статьей 335 о том, кто может быть залогодателем. И дальше проанализировать о том, когда появляется право собственности. Надо системно, так сказать, проявить знания. А вот, видимо, это не очень получалось, в том числе, к сожалению, у некоторых судов. Поэтому вот высший суд и отменил эти судебные акты, указав, что здесь право-то, залога-то не возникло, а следовательно, о неком правоследовании говорить не приходится. Нечему следовать. Вот. Но это вот такая своеобразная вещь. И, кстати сказать, интерес, эта норма, естественно, мы об этом уже немножко говорили, повторюсь, она имеет интерес в связи с феноменом предварительного договора. Да? Вот тут возникает вопрос, а нужен ли вообще институт предварительного договора там и тогда, где и когда можно вот заключить уже основное. Ибо предварительный договор вам в значительной степени для того и нужен, что нельзя сейчас исполнить основное. Заключить основное нельзя, невозможно. Это, кстати сказать, к вопросу о предварительном договоре купли-продаж. Зачем заключать договор, предварительный договор купли-продажи, если мы можем заключить обязательно правовой договор купли-продажи в тех условиях, когда продавец не является собственником, кто ему дает? 455-я статья ГК. Более того, ведь основной договор всегда лучше с точки зрения средств защиты. Ты его не исполняешь, я уже могу защищать свои нарушенные права, требовать возмещения убытков, добиваться исполнения в натуре там и тогда, где и когда это допускает закон. А предварительный договор мне что дает? Только добиваться, по сути, понуждения к заключению договора. Это какой-то совершенно лишний этап. Но, тем не менее, предварительный договор весьма прижился в нашем обороте. Правда, я думаю, что во многих случаях это не предварительный договор, а это прикрытие предварительному договору, уже существующего основного. Да, просто. По-моему, по французскому праву эту норму тоже можно было, по-моему, всегда менять. Я не специалист. Нет, ее менять можно. Нет, поменяйте момент. Нет, но если... Моментом предварительном договоре нельзя поменять момент перехода права, поскольку это относится к основному, а основного еще нет. Нет, там просто норму фабриката, продавщика вещи ничтожны. И они заключают вот этот договор, который не продажа, а вот такое вот обещание предваряющее. Угу. А это в нашей ситуации... В нашей системе это... Все по-другому, потому что у нас можно вообще любой момент назвать. Например, покупатель становится собственником тогда, когда владение вещи получит становится. Да. Ну, который у нас сейчас прописан в предварительной редакции, он, по сути дела, не выполняет те функции, на которые на него возложили. Сейчас вполне возможно обойтись и без предварительного. Да. Причем, а ведь есть мнение, но не всегда ведь. Предварительный договор для консенсуальных договор, а не для реальных. А консенсуальный договор он применить предварительный договор к реальному договору. Вот в этом как раз и вопрос. Что, скорее всего... Нет, а вопрос как раз стоит, что он консенсуальным не нужен? А к реальному мы говорим, что его не надо применять. Потому что на то не реально. То не реально. Вечно французы нам какую-то гадость, да, нравятся? Да. Ну давайте прервемся, да, на перерыв, да, я так понимаю, это будет правильно. Продолжим потом.